Объясню. Где золото, там кровь и лишнее страдание и ненужная страсть. Ты приехал к нам на поиски дикого счастья и не хочешь знать простых истин. Золотое счастье Ивана Елагина или Никифора Тюмтюмова оборачивается бедой для многих старателей. Почему люди должны страдать ради их золотого счастья? Мне без тебя нет жизни, Фиона. Завтра я уйду в тайгу и продам свой участок. Фиона, Фиона, повторил он, чтобы доставить себе радость от ее милого и звучного имени. Перед уходом в тайгу Данауров пригласил Илью Петровича Щербинина в трактир. Они пили спирт, болтали о всяких пустяках, потому что все важное было обсказано. Андрей отклевывал из стакана и сердито следил за толстыми пальцами трактирщицы, небрежно всыпающими в жестяной ящик наперстки золотого песка, горка которого была также небрежно высыпана старателем на прилавок. «Спирта! На всю шатию!» — приказал старатель, обводя рукой завсегдатаев трактира. Посетители ожили, зашумели, одобрительный гул наполнил трактир. «С фартом вас, Матвей Максимыч!» «За счастье и удачу, Максимыч!» «Паук, лишак этакой, все пропьешь и опять зубы на полку!» «Иди прочь, не оглядывайся!» «Неворованное чай пропиваю», — огрызнулся Матвей Максимович. Он действительно походил на паука кривыми ногами и как бы вывернутыми в локтях руками. Глубоко запавшие глазки, хищный нос усиливали сходство. «Что это за птица?» — спросил Данауров. «Зряшная личность, но фасон давит», — пояснил Щербинин. «Паук, а на золото у него звериный нюх. Елагин и Тюмтюмов на его открытиях разбогатели. С таким бы знатоком золото поискать. Не советую. Пропьет при нужде и себя, и тебя». «Здорово, черт плешивый!» — крикнул старатель Щербинину. «Здравствуй, Матвей. Все гуляешь? Уже неделю, без отдыха. Все спустил, что за кухтуем добыл. Остался один самородочек». Паук вытащил из кармана золотого крошечного человечка. «Природа, великая выдумщица, создала своего Мефистофеля. Сколько он весит?» «Почитай, полфунта потянет. За бутылку спирта отдам. Уж лучше пропить, чем снова дуньки на пуп швырнуть». «Что за дунька?» — спросил Щербинин. «Приходи на прииск, увидишь. Сначала дунькин пуп, а потом и дуньку. Только теперь к ней не подступись. Гуляет с Ванькой Елагиным, а нашего брата в упор не видит. Теми только водится, кто ейный пуп золотым песочком обсыпает». «И в самом деле обсыпают?» — опять спросил Щербинин. «В очередь стоят, идиоты. Дунька на нашем золоте разжирела, а мы штаны пустыми поясами подтягиваем. Девки, конечно, отрава, но и золотишко яд сладкий», — с ухмылкой добавил паук. «Набредешь на какой-нибудь ручеишко, промоешь пару лотков, и от золотого блеска башка кругом, а взвесишь добычу на ладошки, ноги сами в пляс». Данауров налил пауку, он выпил и продолжал, сладострастно причмокивая толстыми губами. «Застолбил я как-то участок. Ничего на нем не росло, кроме крапивы, да шиповник еще торчал, дохлый такой кусочек. Стал бить шурфы, и ни соринки тебе золотой, ни пылинки. В одном месте сажени на полторы в землю зарылся, хоть бы искорка. С горя напился, и стало благостно, и явился Иисус Христос, и поманил меня пальчиком, и пошел я за ним».